Тогда решено, пусть едут, окажите магам всяческое содействие, они что-то хотели узнать и закупить. Я назвал их всех друзьями эльфов, по крайней мере, им Ладрис покажет, как Эльдар умеют быть благодарны. Затем Элронд пригласил к себе сыновей. Элладан, Элрахир, сядьте. Должен сообщить вам одну новость, которая может привести вас в большое волнение. Отец, ты пугаешь нас, взволнованно сказал Элрахир. Неужели тот мальчик маг умер? Айру, о чем ты думаешь, Йоннин? Нет, конечно, но новость связана именно с ним. Произошло нечто невероятное. Этой ночью, то ли по воле Илуватара, то ли решением магии мира тех волшебников, или их вместе, тот юноша превратился в давно нами оплаканного Идринна. Этого не может быть, медленно проговорил Элладан, это какое-то морочащее волшебство. Нет, это он, точно, я чувствую его, и метка на запястье на месте. Тогда что мы тут сидим, где он? Мы сейчас же идем к нему, вскочил более импульсивный из братьев Элрахир. Сядь, Йоннин, я не договорил, не все так просто, он ничего не помнит, так и продолжает считать себя волшебником по имени Гарри. Вы должны попробовать помочь ему вспомнить хоть что-то. Конечно, мы поможем, он же теперь останется тут, с надеждой спросил Элрахир. Нет, он желает продолжить поездку со своими старшими друзьями. Говорит, что их путь все равно лежит через Мирквуд, и там он надеется что-нибудь вспомнить. И вы отпустите его вот такого, ничего не помнящего, в опасное путешествие, ужаснулся Элладан. Это его выбор. Пока он наш гость, маг по имени Гарри, то, что мы считаем его кем-то другим, для него не имеет значения. Мы должны с ним поговорить, решительно встал Элладан. Это очень плохое решение, хуже было только то, когда он один решил пересечь туманные горы и пропал. Если вы уговорите его остаться, я буду только за. Антонин и Северус аккуратно, чтобы его никто не заметил, провели Гарри в его комнату и пригласили Руквуда. Тот не выказал абсолютно никакого удивления новой внешностью Поттера и выслушал предложение Северуса по созданию иллюзии внешности. «Можно такое сделать. Верни мне, Гарри, на время тот браслет, что я тебе дал, и я встрою в его плетение такую функцию. Но это не просто и не очень быстро. Придется тебе до конца дня сегодня, а возможно, еще и завтра походить в таком виде, и лучше отдельно от нас, чтобы гномы чего не заподозрили», заметил невозмутимый Августус. «Надо всех наших поставить в известность и придумать, как на какие вопросы отвечать», — сказал Долохов. «Давайте через полчаса встретимся на веранде, обсудим новости и возможные изменения в плане, которые они за собой повлекут». «Хорошо», — согласился Северус, «а ты, Гарри, не выходи из комнаты, пока кто-то из нас за тобой не придет. Я ж не дурак, чтобы ходить по коридорам завернутым в простыню», — усмехнулся юноша, которому вся его одежда стала катастрофически мала, так как ростом он сравнялся с Зельеваром, который был выше всех в их компании. «Придумаем, во что тебя одеть», — пообещал Зельевар. В этот момент раздался стук в дверь. Когда Антонин ее открыл, то увидел близнецов, с легкой руки которых Гарри превратился в эльфа. Они стояли с просветленными надеждой лицами. У одного из них на руку была накинута эльфийская одежда, а в другой руке он держал пару сапог. Второй нес два эльфийских клинка, один длиннее, а второй короче, а еще седельную сумку. «О, доставка в номера», — пошутил Долохов. «Антонин, имейте уважение», — заметил Гарри, «между прочим, это сыновья владыки Элронда». «Ты нас помнишь, Меланнин», — воскликнул один из близнецов. «Конечно, я вас помню, вы вчера напоили меня за ужином Мируваром, после чего я очнулся сегодня вот таким». «Ну, вы тут пообщайтесь», — заметил Северус. «Мы уходим. Гарри, зайду за тобой скоро». Маги ушли, а эльфы присели по бокам кровати Гарри. «Мы принесли твои вещи, Идринн. Подумали, что тебе они сейчас пригодятся. Спасибо большое. Жаль, что я ничего не помню. Ты обязательно вспомнишь. Вчера ты сказал, что не владеешь мечом, а на самом деле ты отличный мечник, лучше, чем Лейголас. Ваш отец упоминал это имя. Как я понял, это мой старший брат». «Да, он твой старший брат. Что с ним было, когда ты пропал? Он ушел из дому и исходил пешком все Средиземье, разыскивая тебя. А отец, мы думаем», и тут один из братьев скосил глаза на второго, как бы спрашивая его разрешение на то, что он собирался сказать, и когда тот едва заметно кивнул, продолжил, «мы думаем, что он утратил волю к жизни и начал уходить». Лейголас совсем замкнулся. «Иногда, когда проезжает мимо, на день, на два задержится, но все молчит, молчит, а в глазах его отчаяние. Когда спрашиваем, как Ада, качает головой. Плохо, это плохо, взволновался Гарри, который помнил, что эльфы хоть и бессмертные, но могут умереть вот так от тоски. Я попытаюсь ему помочь, когда буду в Мирквуде. Когда ты там будешь, помогать уже будет не нужно. Отцу будет достаточно тебя увидеть, улыбнулся один из братьев. Хочешь попробовать свое оружие? Может быть, голова не помнит, а тело узнает, предложил второй. Интересная идея, согласился Гарри, я сейчас буду немного занят, у нас будет небольшое, так сказать, собрание по поводу новостей. Когда я освобожусь, я пришлю вам сообщение. А как пришлешь, догадайтесь, что это оно, когда получите, подмигнул Элрондионом Гарри, не желая пока показывать свой патронус. Хорошо, а сейчас разреши помочь тебе с одеждой и волосами, предложили они. Через 20 минут Гарри был полностью экипирован, как настоящий эльф, только мечи на ремне не повесил. Зато его голову украсили две косички, одна на правом виске и одна на затылке. Они носили не только декоративный, но и практический характер, убирая волосы от лица. Близнецы ушли. Гарри прошелся по комнате туда-сюда, привыкая к своим новым габаритам. Было немного чудно стать таким высоким, и плечи у него были не в пример шире, чем раньше, но стройная талия и длинные ноги остались. Очень ему понравились эльфийские сапоги из исключительно мягкой кожи, ходить в них было одно удовольствие. «Обживаешься в новом теле?» – поинтересовался пришедший за юношей Северус. «Да, немного непривычно быть одного с вами роста, Северус. Я всегда смотрел снизу вверх на вас, а теперь глаза в глаза. Идемте, порадуем наших друзей вашей неземной красотой», – Гарри, – ухмыльнулся Северус. «Кончайте издеваться, профессор. Вы же знаете, все, что со мной происходит, почти никогда от меня не зависит». Заранее проинформированные Долоховым о произошедших с Гарри метаморфозах маги все равно были шокированы тем, как он теперь выглядел. «А как такое могло произойти?» – спросил Сириус. «Никто никогда не слышал, чтобы у Поттеров были в предках эльфы. Там, скорее, какая-нибудь нежить должна была затесаться со стороны Пивереллов». «Со стороны кого?» – уточнил Гарри. «Пивереллы – старый прервавшийся род. Из него вышли другие рода, такие, как Слизерин, Поттер и Гонт, если я не ошибаюсь», – пояснил Рудольфус. «Они были потомственными некромантами. Ужас какой! Хорошо, что там я не знал этого, а здесь уже не имеет значения. Мне нужно вам кое-что важное рассказать, чтобы мы все вместе приняли решение о том, стоит нам менять то, что скоро случится». И за этим последует целая череда событий, изменившая ход истории Средиземья, или мы оставим все как есть. Далее Гарри кратко рассказал, как мог, об истории колец и о том, что Бильбо при переходе через Туманные горы найдет там единое кольцо, отвезет его к себе в Шир, а потом будет предпринят общий поход эльфов, гномов и людей, чтобы то кольцо уничтожить. «Я думаю, что нам не стоит ничего здесь менять», — сказал Северус, — «если не вносить глобальных корректив, мы хотя бы примерно будем представлять, чего нам ждать». «Я тоже так думаю, но не по этой причине», — сказал Гарри. «Если не будет братства кольца и его похода, Арагорн может вообще не вернуться на трон Гондора. А это уже глобальные перемены в истории Орды. Мне кажется, что мы не имеем на это права». «Согласен с вами, Гарри. И как нам поступить?» — спросил Рудольфус. «Мне кажется, что нам нужно будет разделиться с гномами при переходе через Туманные горы. Они захотят пойти верхним перевалом, где с ними произойдет много событий, но никто в итоге сильно не пострадает. А у меня есть одна мысль. Я что-то не помню, чтобы где-то упоминалось, что, когда Элронд ездил в прошлом к Трандуилу или тот в Имладрис, они бы переходили горы пешком. Эльфы абсолютно точно преодолевают горы через другой перевал, и мы должны узнать, через какой. Но гномам идти верхним перевалом не мешать. Скажем, что попробуем провести на ту сторону лошадей и пони, а если не сможем, то нагоним их на их пути. Все-таки шляпа никогда не ошибается, сказал Северус. Слизерин плачет кровавыми слезами по вам, Гарри. Далее решили больше не терять времени и отправиться выполнять запланированное вчера, только с некоторыми изменениями. Северус ушел к Арвалору обмениваться знаниями, Долохов, беседовать о том, как стать землевладельцем в Орде, и в каком ее месте было бы интереснее основать что-то вроде собственного поместья. Августус вместо библиотеки отправился работать над артефактом для Гарри, А справляться о книгах и искать учебник Синдарина отправился один Рабастан. У Мальсибера, Блэка и Люпина изменений не было, а вот Рудольфус собирался скрытно понаблюдать за Гарри, чтобы с ним ничего тут не случилось, пока все остальные волшебники отсутствуют поблизости. Сам же Гарри отправил Элрондионам патрону с сообщением, что он освободился. Сходил, взял мечи, что они ему принесли, и стал ждать прихода эльфов. Элладан и Элрахир пришли быстро, видимо, дожидались где-то поблизости, и повели юношу на расположенное неподалеку тренировочное поле. По дороге Гарри спросил насчет конного перехода через Туманные горы. Конечно, есть конный, называется Нижний перевал, но там опасно, он всегда кишит орками, ответил один из близнецов. Когда мы раньше ездили в Мирквуд, всегда брали большой боевой отряд, уже давно там не были. Не думаю, что вам стоит ехать той дорогой, это может закончиться очень плохо, но не опаснее, чем идти верхним перевалом. Верхним перевалом тем более опасно, я бы пошел вратами Багрового рога, их еще называют перевалом Карадраса. Западнее находится регион, а на востоке – Черноречная лестница, ведущая с перевала в долину Черноречья. Но вряд ли гномы согласятся делать такой крюк. Они упрямые, как пни, сказал другой брат, более спокойные и выдержанные из двух, как успел заметить Гарри. Когда они вышли на тренировочное поле, братья стали показывать Гарри простые вещи. Правильные хваты, верные стойки. Получалось у него так, как и должно было бы получаться у того, кто впервые в жизни взял в руки холодное оружие, то есть не очень получалось. Эльфы были терпеливыми учителями и по 10 раз повторяли движения, чтобы Гарри лучше понял, как именно их делать. Рудольфус, убедившийся, что эльфийские друзья хорошо обращаются с юношей, собрался уже уходить, как кое-что произошло. На поле выбежал с мечом в руке один из старших эльфов этого дома, кажется, Гларфиндил, как помнил Руди, и собрался, судя по всему, неожиданно напасть на Гарри, естественно, не со злым умыслом, ибо он ослепительно улыбался, а в качестве тренировки. Но он-то не знал, что Гарри в данный момент не сможет отразить его атаку. Поэтому Руди решил предупредить его о приближающейся за его спиной неожиданности и громко крикнул: «Гарри, сзади опасность!» Тот молниеносно развернулся, практически профессионально прокрутил в руках свои мечи и бодро ответил на атаку золотоволосого нападающего встречной атакой. Тот, видно, сам был мастером меча и ловко отбил атаку Гарри, снова пойдя в наступление. Все происходило так быстро, что Руди не успевал отслеживать движения эльфов, все для него мешалось в один непрерывный красивый танец смерти, который неожиданно закончился тем, что Гарри оказался стоящим на одном колене на земле рядом с головой лежащего на ней эльфа, чья шея находилась в перекрестии его мечей. Проигравший сказал что-то на эльфийском, но когда Гарри его не понял, перешел на всеобщий. «Где бы вы ни были все это время, а ранен Таурмирион, своих бойцовских качеств вы ничуть не растеряли». Тут Гарри как будто вышел из транса, покраснел, неловко убрал мечи от его горла и сказал: «О, простите меня, пожалуйста, не знаю, что это сейчас со мной было, и тут он побледнел, качнулся, выпустил мечи из рук, упал на колени, схватившись за голову, и застонал. Рудольфус на рысях подскочил к юноше и спросил: «Гарри, Гарри, что случилось? Голова болит, кто-то зовет меня, зовет. Это больно, так больно, Найкелианин, хыка. Что он говорит?» — требовательно спросил Рудольфус у эльфов. «То же самое, говорит, что больно, и просит уйти кого-то», — ответил Гларфиндил. Из носа у Гарри потекла струйка крови, он побледнел до синевы, закатил глаза и осел на землю. Рудольфус быстро обтер его лицо платком, влажным от наколдованной воды, и послал в него слабенький эннервит, после чего Гарри открыл глаза. «Как ты, малыш?» — осторожно спросил его Лестриндж. «Сначала мне показалось, что у меня мозг взорвался, а потом кто-то стал звать меня, прямо внутри моей головы. И, знаете, это не кто-то один, а как будто хор тысяч голосов. И что тебе сказали эти голоса?» — уточнил Рудольфус, поднимая юношу и поддерживая его за локоть. «Они были рады, что нашли меня, и велели спешить домой, дома плохо». Эльфы переглянулись, а потом один из братьев сказал: «Это ваш лес зовет тебя». «Лес, конечно, лес, отец. Что-то с отцом, ты вспомнил?» «Да, но пока немного. Подождите, мне нужно кое-что сделать». Гарри снова наколдовал Патронуса и сказал: «Найдешь Таура Трандуила и передашь ему». Далее он быстро сказал что-то на эльфийском. Олень кивнул, эффектно оттолкнулся от земли сразу всеми ногами и взмыл в небо. «Что передал?» — поинтересовался Рудольфус. «Сказал, что я жив, чтобы ждал меня, что я уже в пути». Таур Трандуил сидел на берегу лесного озера и смотрел на воду. В последнее время его совершенно не занимали мирские дела. Большую часть времени он проводил в лесу, находил какой-нибудь укромный уголок и сидел там, наблюдая за птицами или животными. Сегодня его занимали красивые рыбки, которые целый день проводили в каком-то бессмысленном движении и, видимо, были счастливы жить такой жизнью. Таур совершенно не думал о времени, о еде, о сне и прочих вещах, о которых бы стоило думать. По вечерам за ним всегда приходил сын, который находил его везде, куда бы он ни пошел. Он отводил его во дворец, сажал за стол, и они ужинали вместе. Хотя Трандуилу казалось, что лучше бы он оставлял его спать в лесу, потому что во дворце он не мог нормально спать. Рыбки все мельтешили в воде, начало смеркаться, и вдруг прямо перед Тауром возник большой олень, сотканный из переливающегося сине-серебристого света. Он уткнулся Трандуилу в ладонь вполне твердым носом и неожиданно сказал голосом, которого Таур не слышал вот уже 200 лет: «Отец, я жив, я уже в пути к тебе, жди». После этого волшебной красоты животное сделало круг над озером и распалось тысячи искр, растаявших в воздухе. «Неужели это правда, Йоннин? Я же не сплю». Тут он посмотрел на свою ладонь, в которую тыкался носом олень. На ней еще горели несколько искорок. «Нет, мне это не приснилось», — радостно сказал он сам себе и поднялся на ноги. «А что это я тут сижу? У меня что, дел никаких нет?» Через четверть часа изумленный Леголас, который как раз собирался идти искать отца, увидел, как тот бодрым шагом входит во дворец и давно забытым громким голосом требует немедленно прислать к нему в кабинет сына. Услышав это, Леголас поспешил выполнить распоряжение отца. Когда он вошел в кабинет Трандуила, тот расхаживал там из угла в угол быстрым шагом и улыбался. «Йон, сегодня самый счастливый день. Я только что получил сообщение от Таурмириона. Он сказал, что жив и уже находится на пути домой». Услышав это, Леголас подавил тяжелый вздох и постарался удержать нейтральное выражение лица. «О, милостивая Эсти!» Его отец неожиданно сошел с ума, но видя, насколько он стал лучше выглядеть, вместо почти уже совсем прозрачной кожи уходящего эльфа появился румянец, а глаза так просто искрились от радости и надежды. Он явно сделал шаг назад по дороге в чертоги Мандоса, до которых ему оставалось совсем чуть-чуть. «Ну и пусть он будет безумен, зато жив», — сказал сам себе Леголас, а вслух произнес: «Это замечательная новость, Ада. Вам нужно снова вернуться к делам, чтобы, когда он прибудет, у нас все было в порядке». «Ты совершенно прав, Йон. Завтра прямо с утра вернусь к своим обязанностям короля. А где мой ужин? Я изрядно голоден». А вот Леголасу совершенно не хотелось есть. Хотелось прижать к себе безумную голову отца, гладить его по волосам и плакать. Но ничего этого было сделать нельзя. Глава 11. Имладрис. Часть 4. «Так вы говорите, что землю можно занять просто так, главное, не нарушать ничьих границ», — уточнил Долохов. «А что здесь?» «Это Дарвинион, интересная территория, где мирно соседствуют люди-северяне и темные эльфы-авари. Простирается от реки Килдуин до моря Рун, известно своими виноградниками. Дарвинионское вино очень ценит Таур Трандуил, чье королевство находится ближе всех к Дарвиниону», — пояснил Аристор, с которым беседовал Антонин. «Что за море Рун?» «Море Рун, или Восточное море, когда-то действительно было морем, а сейчас это большое, но соленое озеро, один берег которого находится на западе Дарвиниона, а другой в восточной части Эритлитуи. Когда Гондор был в силе, все земли от Минас Тирита до моря Рун были под его контролем. Но сейчас истерлинги заселили часть этих земель и оттуда совершают набеги на Гондор». «Истерлинги – это кто?» «Люди. Слуги Моргота, отвергшие Эру Илуватара как своего создателя. Плохие парни, именно так. А на юге, вот тут, что? Это Харадвайт, здесь живут Харадрим, или южане. Интересные земли, там водятся огромные животные с длинными, как толстый канат, носами, большими ушами и клыками. Сейчас я вам покажу». Эристор встал, выбрал какую-то книгу с полки у себя за спиной, полистал и показал Долохову картинку, на которой был изображен слон. «Ясно, это что-то вроде нашей Африки. А есть карта других земель? Эльфы не очень любят уходить далеко от дома, потому у нас нет подробной информации о дальних землях, но один из следопытов Дунедай наставил нам это». И Эристор вытащил из ящика стола другую карту, которую постелил поверх предыдущей. Это было похоже на старую карту Айкумены, до края которой собирался дойти Александр Великий. Похоже, что эпоха великих географических открытий в Средиземье еще не началась. Неизвестные земли, пробормотал себе под нос Антонин, изучая западный край карты. А это развертка всех земель или карта полушария? Эристор смотрел на мага, явно не понимая, что он спрашивает. Долохов, чьим любимым предметом была астрономия, быстренько разъяснил эльфу все, что знал о Земле, а также строение Солнечной системы, где она была расположена, попутно сообщив, что, по его наблюдениям, мир Средиземья явно тоже находится на нормальной круглой планете, которая вращается вокруг своей оси и местного Солнца, являющегося звездой, такой же, как и все остальные звезды на небе, образующие созвездия. Все свои пояснения он сопровождал иллюстрациями. Когда он наконец замолчал, то увидел, что Эристор как-то механически перебирает сделанные им рисунки. «Погодите, вы что, не знали, что ваша планета круглая? Вы реально думали, что звезды прикручены к небу?» «Нет, не прикручены», — как-то тоскливо сообщил эльф. «Сначала была Ильмин, область чистого воздуха, наполненная светом, существовавшая до катаклизма конца второй эпохи. Здесь находились звезды, и Луна совершала свой путь именно по Ильмину, тогда как Солнце – по Вае. А Вае – это темное море, которое окружало мир до катаклизма конца второй эпохи, когда мир был плоским. Орда плывет по Вае, как корабль по морю. В Вае, под корнями Орды, обитает Ульмо, владыка вод. Там, где воды Вае сливаются с Белигаэром на северо-западе Средиземья, находится ледяная бездна – Хилкараксе. После того, как Орда стала круглой, Вая слился с Вестой. А когда же произошло округление? После падения Нуменора. Хотя после ваших объяснений я думаю, что Орда никогда плоская и не была. Просто так считалось. Ведь в видении Айнур узрели планету, как шар в пространстве, и узнали, что этот шар – Имбар, дом, где Илуватар поместит своих детей. Я раньше думал, этот шар – просто укрытие плоской Орды, но в этом нет никакого смысла. Зачем укрывать что-то плоское круглым? А если считать, что Орда всегда была круглой? Тут Эристор завис, уставившись неподвижными глазами в пространство, чем воспользовался Антонин и надженил по две копии каждой из карт, подробной местной и глобальной. Мальсибир Элендир отвел в кузню к Ваутхвалору, кузнецу, удивительно изящному темноволосому и зеленоглазому эльфу, в чьих очах горел фанатичный огонь. Из беседы с местным последователем Килибримбора, знаменитого эльфийского кузнеца, маг узнал, что самым ценным металлом здесь считается мифрил, материал, обладающий высокой ковкостью и серебряным, годами не тускнеющим блеском, но из него делают не оружие, а доспехи. А оружие изготовляют из сплавов нескольких металлов, чей состав является секретом каждого кузнеца. Мечи эльфийской работы были легче тех, что маги купили в Бри, но их делали именно под эльфов, с их немалым ростом и быстрой скоростью движений. Рейнард ограничился покупкой трех кинжалов и получил в дар от Ваутхвалора за рассказ о холодном оружии их мира, а также демонстрацию собственной трезубчатой даги и объяснение ее применения в бою, длинный кинжал с рунами, который будет светиться при приближении таких тварей, как орки, тролли и гоблины. Вопрос с гоблинами заинтересовал Рея, он отметил для себя, что здешние гоблины, очевидно, вовсе не занимаются финансовыми операциями, раз эльф именует их темными тварями. Блэк и Люпин прогулялись по торговому ряду, выяснили, что им неплохо бы прикупить лембас, это эльфийские питательные хлебцы, отличная пища для путешественников, так как не черствеет и не теряет своих вкусовых качеств. А так, в целом продавались всякие изящные вещи, сделанные эльфами, но не очень понятные людям. В мастерской лучника Сириус понял, что из эльфийского лука он, скорее всего, никогда не выстрелит, так как не смог справиться с тетивой, в отличие от Римуса. Тот сделал это легко, чем озадачил эльфа, но друзья не стали ему объяснять разницу в силе между магом и оборотнем, тем более, что хозяин принял их за простых людей. Северус в доме целителей вместе с Арвалором разбирался со своей таблицей ингредиентов. Когда они находили аналог требуемого растения, эльф отсыпал для мага немного в отдельный мешочек, и тот делал на нем две записи, как это называется в Англии и что это за растение здесь. Но с флорой было не так сложно, как с ингредиентами животного происхождения или минералами. Аналоги никак не хотели находиться. Это было катастрофой, так как практически в каждом из зелий имелись такие составляющие. В момент, когда Снейп собрался впасть в уныние, к целителям пришла компания в лице Гарри, Рудольфуса, Глорфиндела и Элрондионов и потребовала осмотра Гарри, так как тот недавно упал в обморок и у него шла носом кровь. Сам Гарри был против. «Ничего такого страшного не произошло», — воскликнул он, но Северус его совершенно не слушал, накладывая одни за другими разные виды диагностических чар. После очередного сложного выверта волшебной палочки Зельевара юноша быстро что-то пробормотал, что очень рассмешило сыновей владыки. «Так-так, Поттер, что-то мне подсказывает, что ты сейчас высказался в мой адрес на неизвестном мне языке, и на каком же, а главное, что именно ты сказал?» Обновленный бледнокожий Гарри мило зарозовел и произнес: «Я сказал, о, как долго такой уважаемый маг меня проверяет совершенно зря. Мне послышалось что-то гораздо более короткое и экспрессивное. А вы, никак, родной язык вспомнили, ваше высочество», — съязвил Зельевар. «Мне кажется, частично, не уверен, что весь. Также я вспомнил отца и брата. А еще меня звал наш лес», — сообщил Гарри. «В смысле, звал лес?» — удивился Северус. Гарри потер переносицу почти таким же жестом, как это обычно делал сам Северус, и сказал: «Попробую объяснить. Ада, Эйниор Муиндер, ой, простите, лучше так, отец, мой старший брат и я, мы можем общаться с нашим лесом, говорить с ним, понимать, что он нам хочет поведать. Мы помогаем ему, за это он помогает нам». «То есть, ты умеешь говорить с деревьями?» «Да», — уточнил Руди. «Можно сказать так, не все идут на контакт, есть очень старые и вредные. Все, как у всех. И я хотел бы вас просить называть меня пока Гарри, еще несколько недель мне придется носить ту внешность и имя». «Но самоопределение произошло?» — спросил Северус. «Да, я ощущаю себя как эльф, который спал и видел очень странный сон. Примерно так, но при этом магия осталась при мне». «А как у тебя с зельями в этой ипостаси?» — уточнил Зельевар. «Намного лучше, профессор, намного», — широко улыбнулся юный эльф. «Тогда не будем терять времени. Вы все свободны, а мы немного потрудимся. Трудитесь, сколько хотите, только примерьте, Гарри, браслет с иллюзией», — сказал входящий в дом целителей Августус. Юноша надел браслет и мгновенно стал выглядеть, как Гарри Поттер на последнем ужине, даже одежда изменилась визуально. «Фантастика!» — восхитился один из близнецов. «И нам такой можете сделать?» «Я много чего могу сделать, я артефактор. Вот осядем где-нибудь и займемся своими профессиями. Я буду артефакты делать, Блэка, вот, тоже подключу с Люпином. Северус будет свои зелья варить, и остальным найдется работа. Идите все отсюда», — начал злиться Зельевар. «Нам тут, возможно, придется до ночи сидеть. В 8 общий ужин с гномами. Нужно будет их убедить насчет дороги через туманные горы. Так что, Северус, вам все равно придется прерваться», — сообщил Руквуд. К счастью, вместе с Гарри подбор заменителей и ингредиентов пошел бодрее. Волшебных животных здесь не оказалось, но выбор растений был намного шире, и эльф быстро находил замену по описанным признакам. Флобер червей заменили корни какой-то нарюли, крылья златоглавки, лепестки билдрейли, и так далее, по порядку. Северус даже успел для пробы быстренько сварить простое зелье, все получилось, а эффективность по показателям была даже выше, чем из оригинальных ингредиентов. Осталось только рассчитать дозировку. В благодарность за помощь Арвалору был презентован сборник рецептов зелий с копией таблицы заменяемости ингредиентов. На то, что сборник написан по-английски, целитель Зельевар даже не обратил внимания, сказал, что все равно будет сверяться с таблицей, хотя взял с Гарри обещание перевести его потом на Синдарин. Когда все отправились на ужин, по дороге Сириус и Ремус рассказали о своих впечатлениях, а Робастан поделился историей посещения библиотеки и похвастался обретенным учебником Синдарина и копиями нескольких книг на нем. «Во дворце очень большая библиотека», — сказал Гарри, — «есть кое-что на Вестроне, но большинство, конечно, на Синдарине. Я уверен, что отец не отпустит вас быстро, так что будет чем занять свои дни». «Все, Гарри, забыли про отца, мы заходим в зал, ты Гарри Поттер, британский волшебник, и оставь пока все свои заморочки», — строго сказал Антонин. Гномы были рады увидеться с волшебниками. Еще больше был рад Бильбо Бэггинс, который дезертировал от стола детей Дурина к магам и пристроился рядом с Гарри. «Мистер Бэггинс, рад видеть вас. Как ваши дела?» «Чего это я, мистер Бэггинс? Вроде пару дней назад был Бильбо», — засмущался Хоббит. «О, Прости, Бильбо, это, наверное, последствия моей болезни. Случаются небольшие провалы в памяти. Ты чем занимался этот день? Слушал причитания Торина о всех возможных вариантах вредительства эльфов нашей компании. Устал очень, да еще и поесть нормально не могу. Не дают еды, удивился Гарри. Дают, но эти гномьи шуточки меня просто выводят из себя. Мы, хоббиты, очень консервативны в плане соблюдения столового этикета. Не могу я спокойно есть, когда на одном из моих ушей висит листик салата, а за воротник рубашки забился желток от яйца. Понимаю и сочувствую. Хочешь, я их всех заколдую, и они застынут, как камни? Да нет, не нужно. Надеюсь, это они так эльфов доводят. Раньше-то нормально ели. Мне кажется, что владыка Элронд почему-то смотрит все время на тебя, Гарри. Показалось. Чего ему на меня смотреть, сказал Гарри и, повернув голову, увидел, что Элронд действительно пристально за ним наблюдает. Близнецы, видимо, рассказали ему о действии артефакта, поэтому удивленным он не выглядел, а вот каким-то напряженным, да. В этот момент к Гарри подошел Линдир и сказал, что владыка просит его уделить ему 5 минут для приватной беседы. Гарри кивнул, и эльф вывел его на примыкавшую к обеденному залу террасу, куда тотчас вышел Элронд. Гарри поднял полог тишины и заговорил с владыкой на Синдарине, признавшись, что к нему резко вернулась часть памяти. Элронд чуть не прослезился и собрался его обнимать, но Гарри напомнил, что хоть их и не слышно за столами, зато прекрасно видно через огромные окна и проход на террасу. Равно говорят на Синдарине равно. Идрин, давай, все же ты подумаешь насчет того, чтобы остаться. Илладан сказал, что ты собираешься вести своих магов нижним перевалом, это самоубийство. Владыка, поверьте, мои маги положат там столько орков, сколько встретит. А если проход будет завален, пробьют в нем туннель. Магия из того мира, где я прожил чужую жизнь, это не песни эльфов. Она мощна и смертоносна. Наличие такого боевого отряда в Орде может принести как большое благо, так и великое горе. Я очень желаю взять их под свое покровительство, когда прибуду домой, и не отпускать неизвестно куда с неясными целями. Хорошо, что ты это понимаешь. Элронд вздохнул. Мне остается поверить тебе и надеяться, что ты благополучно достигнешь дома. Мне бы хотелось восстановить добрые отношения с Мирквудом. Гэндальфу с его места за столом владыки была хорошо видна терраса, на которой Элронд разговаривал с молодым магом. Оба они вели себя очень странно. Начать с того, что по движениям владыки в начале разговора было похоже, что он собирается обнять волшебника, а тот его остановил. Говорили они быстро. Элронд при этом был взволнован, а маг спокойный в чем-то убеждал владыку. Но главное было не это. Гэндальф был готов дать отрезать ему бороду, если они говорили не на Синдарине. По движению губ он четко распознал слова «опасность», «осторожен», «перевал». Больше не удалось, так как собеседники в основном стояли спинами к залу. После окончания беседы оба, и маг, и эльф, вернулись на свои места, как ни в чем не бывало. Тут явно была какая-то тайна, которую скрыли от него, от Митрандира, который всегда знал все тайны в Средиземье и сам решал, кому какие открывать. Этого он не мог так просто оставить. После ужина гномы и маги остались на террасе обеденного зала, чтобы обсудить план дальнейшего путешествия. Антонин изложил идею разделения отряда на 2 группы и обосновал ее. «А почему мы не можем все ехать нижним перевалом верхом?» – спросил Бильбо. «Потому что, если что-то пойдет не так, мы оттуда просто переместимся подальше, оставляя там коней и пони, а вот вы на своих, простите, коротких ногах далеко от толпы орков не убежите. Идея в целом неплохая», — заметил Балин, который был рад перспективе и дальше, после Туманных гор ехать на пони, а не шагать пешком до самого озерного города. «И ничего подозрительного никто в таком предложении не видит», — уточнил Торин, перейдя на Кхуздул, который, как только что узнал Гарри, он отлично понимал. «А что тут может быть подозрительного?» — удивился Глоин. «Они хотят попробовать провести коней и пони через перевал, достойная цель. Получится, отлично. Не получится, хуже-то нам уже не будет. Мы и так собирались бросить пони у отрогов Туманных гор. Простите, что перешли на свой язык, нужно было посоветоваться. Мы принимаем ваш план, только есть одна трудность. А как мы встретимся за горами? Как найдем друг друга?» Примечание к части. Карты. https://imagisbasti, то имаги 11,83,086,1 фа 7 4 c 4 b 824 c 34 c 31 c 3 e 357 чингитими равно 1,634,063,432. https://imagisbasti, то имаги 08 e 2340 3 c f 9 e 4 3 c 78 b 2 f 44 c 172 b 3 e 6 d чингитими равно 1,634,063,432. Трезубчатый эдага. https://imagisbasti, то имаги 45 апф 00 28 427 e 8 апф 0 c 393 апф 0 31 чингитими равно 1,634,063,433. Часть 12. Туманные горы. Нижний перевал. Гарри считал самым удобным встретиться у Бьорна, который жил недалеко от старой лесной дороги через Мирквуд, но он не хотел показывать гномам и Гэндальфу свою осведомленность о жителях долины между Туманными горами и Лихолесьем, и потому, с надеждой взглянув на Сириуса, спросил: «У тебя с собой сквозное зеркало?» «Да», — ответил Блэк и вытащил висящее на шнурке под одеждой небольшое зеркальце. «Проверим». Гарри отдал свое бильбо и велел потереть аметист на его оборотной стороне. Тотчас на зеркале Сириуса засветился такой же камень, он принял вызов. Хоббита было и видно, и слышно. «Какие удивительные вещи», — сказал Торин, разглядывая зеркала. «Я мог бы разговаривать с Дис, оставшейся в Эритлуин, каждый день, чтобы она не волновалась, как проходит наш поход. Это уникальная вещь, или вы сможете сделать еще такие?» «Это, конечно, не просто и не быстро», — затянул свою обычную песню Руквуд, «и недешево стоит, но сделать возможно. Когда мы освободим Эребор, я закажу вам сотню таких, чтобы обеспечить королевство постоянной связью. Мы будем рады выполнить ваш заказ», — поклонился Антонин. Гарри повесил Бильбо на шею свое зеркало и застегнул его жилет на все пуговицы. «Бильбо, назначаю вас хранителем нашего связующего артефакта», — торжественно сказал он, чтобы поднять хоббиту достаточно низкую самооценку в части понимания его полезности в данном походе. «Теперь от вас будет зависеть, как быстро мы сможем найти друг друга по ту сторону Туманных гор». Выезжали из Имладриса на рассвете. Еще затемно к Гарри в комнату явился владыка Элронд с сыновьями. Они заставили его снять браслет с иллюзией и каждый подолгу продержал эльфа в дружеских объятиях. «Если что-то пойдет не так, пришли своего оленя, скажи, где ты, и мы тут же отправимся за тобой», — пылко пообещал Элрахир. «Не рискуй собой, пожалуйста, Идрин. Если на Нижнем перевале будет плохо, иди обратно в Имладрис, мы сами проводим вас через Карадрас. Если гномам хочется прогуляться по пещерам гоблинов, это их дело. Ты не можешь погибнуть ради гномьего упрямства», — серьезно проговорил Элладан. «Твой конь давно умер, но я отдаю тебе скакуна Меэрос, его зовут Гвайрен. Думаю, вы понравитесь друг другу. По крайней мере, пока он еще не выбрал себе достойного седока. В твои седельные сумки сложены лембас и две фляги с мируваром. И вот твой плащ, который ты забыл у нас в прошлый свой визит. Спасибо, что сохранили все мои вещи. И за коня, владыка, тоже вас благодарю. Будь осторожен и благоразумен, Пеннит». «Да какой уже Пеннит, смеетесь, владыка. Мне давно не 500 лет. Для меня ты всегда останешься ребенком, пока у тебя не появятся собственные дети». Элрахил помог другу со шнуровками и закрепил мечи в специальных ножнах. Элладан заплел ему боевые косы. Затем Гарри надел браслет, и ничего не стало видно, мечи исчезли вместе с внешностью и эльфийской одеждой, оставаясь скрытыми ото всех. Гарри закрепил на бедре кобуру для палочки, при поездке верхом так будет удобнее ее быстро извлечь, когда понадобится. Во двор юноша вышел со всеми магами. Гномы и Гэндальф уже были там и разглядывали светло-серого жеребца с тонкими ногами и серебристой гривой. Гарри подошел к нему слева, погладил по шее и попробовал обратиться через Асанвы. «Приветствую тебя, король ветров и повелитель скорости. Я, Таурмирион, хотел бы стать твоим всадником. Обещаю, что ты не пожалеешь, если примешь меня». Гвайрен внимательно посмотрел на него одним глазом и неожиданно кивнул, после чего тот, слегка оттолкнувшись от земли, просто взлетел над конем и приземлился в красивое эльфийское седло, сразу попав ногами в стремена. Волшебники сделали вид, что не замечают ничего необычного. Гномы тоже не сильно удивились, списав все умения Гарри на волшебство. «А что это необычная красивая лошадь, а скакун Меэрос, Они просто не знали. А вот Гэндальф сделал себе еще одну зарубочку на посохе. Элронд подарил юному магу такую ценность, но мало того, Меарос принял его как всадника. Поведение владыки наводило на неожиданные мысли, а скакуна удивляло. «Ты подарил юноше скакуна Меарос, Элронд», — обратился Гэндальф к владыке через Асанвы. «Он значит для тебя так много, больше, чем ты можешь себе представить, Митрандир», — ответил ему Элронд, еще больше смутив разум Мэйр. Наконец, отряд выехал за границы Ривенделла, который сразу растворился на фоне лесистых гор, как будто его там и не было. Впереди раскинулась каменистая равнина, поросшая вереском. На востоке тянулся длинный хребет мглистых гор. Компания двинулась вперед по тракту к отрогам, которые только казались близкими, а на самом деле до них было несколько дней пути. На первом привале Гарри достал из седельной сумки карту туманных гор и стал ее изучать. Сириус и Ремус подсели к нему и начали задавать вопросы по этой карте. Гарри тихонько пояснил, что это величайшая в Средиземье горная гряда, которая тянется с севера на юг более чем на 800 миль и отделяет Ариадор на западе от Равониона на востоке. Рассказал, что раньше под туманными горами было расположено великое королевство гномов Кхазад-Дум, но теперь эти горы населены орками и гоблинами. Потом пояснил, что высокий перевал и нижний перевал – два главных прохода через туманные горы. К западу от них находится Ривенделл, а с востока – старая лесная дорога, ведущая через Андуин в Мирквуд. Оба перевала опасны. На высоком перевале находилось главное крыльцо, тайный вход в подземный город гоблинов. Нижний перевал, скорее всего, будет вообще засыпан, а местность, где он находится, плотно занята орками, так что впереди у них битва и работа по расчистке завалов. И что, нет больше никакого варианта? Спросил Ремус. Элрондионы советовали идти вратами Багрового Рога, но, во-первых, это далеко от нас, пришлось бы делать большой крюк, а во-вторых, мне бы просто не хотелось там идти сейчас. Не так давно жена Элронда Келебриан была там схвачена орками. Сыновья освободили мать, но перенесенные пытки заставили ее покинуть Средиземье. А Элронд неплохо держится, если недавно с его женой случилось такое, заметил Люпин. Ну как недавно, это случилось в 2509 году Третьей Эпохи, а сейчас на дворе 2941 год. Больше 400 лет прошло. Сахатик, а тебе сейчас сколько? Осторожно поинтересовался бродяга. Это интересный вопрос. Когда я пропал, мне было 1820 лет. Здесь прошло 200 лет, но я их не прожил. Но 16 лет назад родился как Гарри. Поэтому, я думаю, что мне либо так и осталось 1820, либо, если прибавить годы волшебника, то мне 1836. «А ты неплохо сохранился, для таких лет», — хмыкнул Сириус. «Это вы отца не видели. Когда я пропал, ему было 6290 лет, сейчас, стало быть, на 200 лет больше. А выглядит он так же, как и мой старший брат, который был старше меня на 300 лет, а теперь, выходит, на все 500, а брат выглядит чуть старше меня. К нам идет хоббит», — предупредил Ремус, не поворачивая головы и ориентируясь только на запах и слух. «Как это вы меня спиной заметили?» – удивился Бильбо, который считал, что он умеет передвигаться абсолютно бесшумно и очень незаметно. «Волшебные способности», – ответил невозмутимо Ремус. «Ты что-то хотел, Бильбо?» – спросил у озадаченного Бэггинса Гарри. «Да, я увидел, что вы изучаете карту, и хотел узнать, как скоро наши дороги разойдутся. Думаю, что через пару дней дорога к верхнему перевалу будет уходить влево, а мы продолжим двигаться прямо. Значит, еще два дня можно будет ехать верхом», — обрадовался Бильбо, который хоть и был неважным всадником, но идти пешком хотел еще меньше. Через день дорога начала подниматься наверх. Сначала она еще выглядела как действительно дорога, но потом постепенно стала превращаться в тропу на склоне, изрезанном множеством расселин. Компания поднималась все выше и выше, тропа становилась все труднее и опаснее. В один момент Бильбо обернулся назад и увидел, что поднялись уже достаточно высоко, и местность, которую они не так давно покинули, расстилается далеко внизу, и где-то там, далеко-далеко на западе, остался его родной безопасный и уютный шир, комфортный смял с камином и горячей водой. А здесь, чем выше они поднимались, тем становилось холоднее, между скал все чаще свистел пронзительный ветер. Последняя общая для всех ночь была промозглой и неуютной. Спасала путешественников палатка, в которой было светло, тепло, и была для всех горячая еда. После ужина гномы расселись снаружи вокруг костра, чтобы покурить, и вновь затянули песню про туманные горы. Теперь, когда они находились среди них, хоббиту и магам она была гораздо более понятна. «Мы бредем сквозь мглистых гор хребет, в пещере там не брезжит свет, ветра стонали, в мраке ночном, шептали ветви, все о своем, багровый всплеск нам нес конец, заполыхало все огнем, мы бредем через мглистых гор хребет, в пещеры, где не брезжит свет, наш путь лежит сквозь тьмы гранит, чтобы найти злато в пути, ветра стонали в мраке ночном, шептали ветви все о своем, то рьяный ал огонь пылал, бушуя с небом наравне». Утром гномы с хоббитом и Гэндальфом свернули на левое ответвление от тропы, оставив магам своих пони и коня мага, который с Имладрисой ехал верхом, а не на повозке. Все пожелали друг другу удачи и последовали избранными маршрутами. Как только между первым отрядом и волшебниками оказалась скала, Гарри снял браслет и далее путешествовал как эльф, объяснив это тем, что так ему будет удобнее и передвигаться, и, если будет нужно, сражаться. Тропа углубилась в ущелье. Солнца стало не видно, со склонов порой скатывались камни, видимо, они срывались с большой высоты, оттуда, где дневное солнце подтапливает снег и выпускает их из ледяного плена. По крайней мере, хотелось верить именно в это, а не в то, что где-то над головой у волшебников бродят неизвестные твари, случайно или нарочно роняя эти камни вниз. Путешественники не могли разговаривать, так как по ущелью эхо раскатывалось даже от негромких слов. Поэтому все слышали только стук копыт, вой ветра и грохот падающих камней. Когда тропа наконец вышла из ущелья на склон горы, на землю уже опустилась ночь. Она была настолько темной, что без люмоса дальше метра было ничего не видно, и лишь яркие звезды сияли на небе. Гарри заявил, что он желает спать под открытым небом, там он чувствует себя лучше. «Эльфийские штучки?» – спросил Северус, выходя из палатки, чтобы проверить, как устроился там его подопечный. «Я же лесной эльф, для меня небо лучше любой крыши над головой. Что это за звезда?» – спросил Долохов, появляясь из темноты и указывая на самую яркую звезду на небе. «Мы зовем ее Эорендиль или Гиллестиль, звезда надежды». Эорендиль был сыном Туара Эйдриль, что отправился просить помощи у Валар в войне с Морготом. Эорендиль был необычайно красив, его лик сиял небесным светом. У него была ослепительно белая кожа, а глаза – синие-синие. В нем сочетались красота и мудрость Ильдар, а также сила и доблесть людей древности. С помощью одного из Сильмариллион сумел преодолеть защиту берегов благословенных земель и предстал перед Валар. В награду за смелость Валар оставили ему Сильмарилли и поместили вместе с кораблем на небо. Сильмарилли Эорендиль стал звездой на небосводе, ставшей для эльфов в Средиземье звездой надежды на помощь Валар в войне. «Антонин, Северус, идите спать, завтра будет сложный день, мне много сна не требуется, и я подежурю тут один». «Хорошо», — ответил Антонин, «только завтра расскажешь мне еще раз про звезду, я половины слов не понял, которые ты сказал». Гарри рассмеялся, и смех его звенел, как серебряный колокольчик. «Это я, конечно, да, объяснил, называется, но чтобы все понять, нужно будет начать с Эру Илуватара и сотворения мира. Я уже чуток подковался насчет Илуватара, когда объяснял Эристору принцип устройства Солнечной системы и доказывал ему, что здесь не может быть иначе. И что сказал вам уважаемый Эристор? Он впал в транс, когда понял, что я могу быть прав. Вот, мы еще тут совсем недавно находимся, а вы уже вносите смятение в умы эльфов». «Антонин», — снова засмеялся Гарри, — «определенно, что эльфам вам быть лучше», — проронил Северус, поднимаясь и отправляясь в палатку, забирая с собой и Долохова. Еще три дня волшебники продвигались вверх по тропе, пока Люпин и Гарри одновременно не подняли вверх руки в предупреждающем жесте. Впереди находились живые существа, и это явно были не их друзья. Гарри велел всем устроиться на привал, сам спрыгнул с лошади и поскакал с камня на камень вверх по крутому скалистому склону, который располагался слева от тропы, на разведку, как сказал он. Причем при всей быстроте его передвижения он был абсолютно бесшумен и, как казалось, невесом, так как ни один камень из-под его ног не сдвинулся с места. Через 5 минут он скрылся из виду. «Северус, может, тебе тоже стоит посмотреть сверху, что там впереди?» — спросил Рудольфус. «Давайте дождемся сначала Гарри. Может быть, те твари чувствительны к магии, поэтому он решил сбегать на разведку так, ногами», — ответил Зельевар. «Сдается мне, что он сделал это по привычке. Нужно напомнить, что есть более безопасные способы разведки, чем подставление собственной тушки под удар, заметил Долохов. Ждать пришлось не менее получаса, и появился Гарри неожиданно, как будто вышел из соседнего камня. Впереди отряд из 37 орков и двух десятков варгов, охраняют проход к перевалу. Хорошо бы узнать, это единственный отряд, или дальше на этой стороне есть еще. Вот теперь я пойду, сказал Северус и взлетел черным дымом вверх вдоль склона туда, откуда только что вернулся Гарри. Мага тоже не было достаточно долго, а когда он вернулся, то сообщил, что с этой стороны это единственный отряд. Сам перевал поврежден не сильно, в двух местах завален камнями. На другой стороне он тоже видел орков, но они вроде бы куда-то собирались уходить. Давайте сегодня заночуем здесь, поужинаем и разработаем план сражения, а битву проведем после завтрака, предложил Долохов. Звучит как у Кэрролла, заметил Гарри, подеремся часов до шести, а потом пообедаем. День ото дня вы мне нравитесь, Гарри, все больше и больше. Отсутствие привычного окружения очень положительно на вас влияет, сообщил Рабастан. Действовать решили по-простому, сжечь всех адским пламенем, которым хорошо владели все псы. Гарри, Римусу и Сириусу поручался контроль за периметром на случай появления скрытых ранее в других местах врагов. Для того, чтобы их атака была внезапной, Гарри должен был снять двухчасовых у лагеря. Страховать его вызвались Рейнард и Рудольфус, которые тоже неплохо владели холодным оружием. «А почему не вырубить их сразу авадами?» – спросил Сириус. «Зачем такие сложности?» «Для того, чтобы они умерли молча, а не заорали перед смертью», – ответил Гарри. «Можно было бы применить сначала Силенция, но уж очень они мне напоминают Хагрида. Неизвестно, какое заклинание на них сработает, а какое нет. Поэтому тихое отсечение головы гораздо надежнее. Ты так говоришь, как будто делал это много раз», – сказал Сириус, озабоченный безопасностью Гарри. «Поверь, делал», – спокойно ответил эльф. В том, что Гарри не преувеличивал свои способности и опыт, вскоре все смогли убедиться лично. Он бесшумно возник за спиной одного охранника и мгновенно перерезал ему горло, а затем провернул все то же самое со вторым. При этом он даже не моргнул и выглядел так, как будто ходил цветочки собирать. «Даже и не знаю теперь», – задумчиво сказал Мальсибер Рудольфусу. «Мне ощущать себя в безопасности рядом с таким опытным убийцей темных тварей или волноваться за свою спину? Хватит молоть глупости, все разошлись по периметру. Как увидите мой патронус над их лагерем, попрошу это всех качественной фиентфри», — распорядился Антонин. Через 10 минут большой медведь завис над стойбищем орков и варгов, и на плато, где расположились эти твари, начался огненный ад. Танцевали на хвостах три гигантских огненных змея, бил крыльями, заглатывая своих жертв в пламенную пасть, дракон. Завороженные этим зрелищем Римус и Сириус едва не поплатились своими жизнями, пропустив приближение со стороны скалы орка верхом на варге. Гарри спрыгнул откуда-то сверху между волшебниками и нападающими и двумя красивыми движениями обезглавил сначала орка, а потом и варга. «Что же вы так неосторожно?» — укоризненно посмотрел он на магов, вытирая лезвие меча о шкуру варга. «Да вот, что-то увлеклись», — виновато сказал Римус. Через 15 минут все было кончено. Не осталось даже пепла, который унесло сильным ветром. Впереди был перевал, теперь предстояло расчистить дорогу и начать спускаться в Раванион. Примечание к части. Гвайрин, Ветреный. Карта Туманных гор HTTPS и Магисбасты то и маги C9B26C273B44A6982A66 Фи02ец962Чингитими равно 1 634 333 082. Эльфийский плащ, не просто предмет одежды. Настоящий эльфийский плащ сделан из легкой, но теплой шелковистой ткани, которая меняет цвет в зависимости от освещения и окружающих условий. Такой плащ могли становиться серым, как лесные сумерки, или зеленым, под цвет листвы на деревьях, или коричневым, как осенние травы в лугах, или тускло-серебристым, как озеро под звездами. Меарас, ангел. Меарас – порода лошадей, живших на севере Средиземья. Их продолжительность в жизни была равна людской, разум, скорость и бесстрашие были совершенно исключительными. Они превосходили обычных лошадей в той же степени, что эльфы – людей. Шадафакс, сполох обгоняющий тень, серогриф, вожак королевского табуна Меарас стал конем Гэндальфа в Лотр. Асанвы – обмен мыслями, способ невербального общения, используемый валар, майер эльфами. Летес фикх птил сикс, антхен хавиден нерсаит твиедледум. Часть 13. Туманные горы. восточная сторона. Заночевав там, где вчера оставили лошадей и пони, утром маги двинули дальше. Хребты туманных гор стояли неприступной крепостной стеной, и путникам казалось, что нет никакой надежды пройти через эту исполинскую твердь. Но Гарри, возглавивший авангард отряда, уверенно вел своего гварена вперед. И там, где всем казалось, что нет никакого прохода, находилась тропа, по обе стороны от которой вздымались крутые стены двух высоких хребтов. Вскоре путь перерезало русло сухой реки, которая была завалена валунами и крупными глыбами. Их, судя по всему, вынесло сюда со склонов хребтов. Двигаться далее было невозможно даже пешком, не говоря уже о том, чтобы проехать верхом. «Что будем делать?» – спросил Долохов, спешиваясь. «Мне кажется, бомбардами громить эти камни нельзя», – заметил Мальсибер. «Не факт, что от грохота их сверху не насыплет еще больше. Гарри, а вы что думаете?» «Предлагаю попробовать разные варианты», — сказал Гарри, спрыгивая со своего скакуна и подходя к одному из валунов на тропе. Он легонько прикоснулся к нему рукой, после чего камень потек, как растаявшее мороженое, и стал каменной лужей, потом покрылся коркой и застыл ровной плитой. «Сахатик, а что это ты сейчас с камушком сделал?» — спросил Сириус среди общего молчания. «Сделал его жидким. Заклинание такое флуидум, а еще я добавил Максима, ну...» как обычно добавляют к бомбарде или агуаменте, только оно временное, видите, камень снова стал камнем, только плоским. «Отличная работа, Гарри», — похвалил юношу Рудольфус, «только где вы такое заклинание вычитали, не помню уже. Я, когда готовился к турниру, наверное, половину библиотеки Хогвартса перечитал. Давайте тоже все попробуем это заклинание», — сказал Долохов, «а какое там было движение палочкой?» Тут Гарри покраснел и сказал, «А вот это я, увы, не помню. Вы попробуйте так, просто прикоснитесь палочкой, и ноги берегите, а то застынут вместе с камнем. У меня такое было, когда я его первый раз применил на валуне, на берегу Черного озера. Пришлось потом маленькими редуктиками разбивать плиту, чтобы ноги освободить. Чем-чем?» – рассмеялся Басти. «Редуктиками, надо это запомнить». Все тоже поулыбались над непосредственностью Гарри, но потом снова посерьезнели и стали пробовать его вариант заклинания на камнях. Действительно, никаких пассов палочкой не потребовалось. Мало того, Северус решил попробовать колдовать без палочки, и это у него неплохо получилось, только энергии все же забрало больше, чем с палочкой, так что дальше он при расчистке тропы ею не пренебрегал. Через час работы путь был расчищен и выглядел, как мощенная гранитными плитами дорога. Перебравшись через сухую реку, отряд снова вышел на еле заметную тропу к перевалу. Гранит под копытами лошадей сменился черным щебнем. Совсем пропали даже чахлые кустики зелени, так что скоро мог остро встать вопрос питания для лошадей. Тропа вывела отряд на небольшое, продуваемое со всех сторон плато, которое украшали громадные каменные глыбы, валяющиеся тут и там, похожие то на голову орла, то на сову с черными впадинами глазниц, то на огромного медведя, который разлегся на боку, а также разные формы арки и гигантские троны, на которых не восседали легендарные правители прошлого, а страшные ветры точили их крутящимся при завихрениях песком. «Вон перевал», — сказал взволнованный чем-то Гарри. «Что с тобой? Плохо чувствуешь себя?» — спросил Северус. «Вы не понимаете, когда я поднимусь на перевал, я увижу Мирквуд, а еще должно открыться Асанве, которая глушится с востока на запад туманными горами. Не знаю, готов ли я к этому». «Что такое Асанве?» – поинтересовался Зельевар. «Телепатическая связь. Доступна далеко не всем. Но Лайкви и Ада смогут услышать меня и ответить. Что мне делать, Северус? Звать их или молчать? В первую очередь нужно успокоиться. Давай. Вдох-выдох, вдох-выдох. Умиротворяющий бальзам дать? Да, если можно. И спасибо вам, Северус, за все. Ты как будто прощаешься», – задумчиво посмотрел на него Снейп. «Не прощаюсь я. Просто потом может долго не представиться случая постоять вот так, вдвоем. Может, уже поедем дальше, на перевал?» – спросил напрыгавшийся по камням Сириус. «Давайте, осталось совсем чуть-чуть», – ответил уже совершенно спокойным голосом Гарри. Перевал вообще не выглядел чем-то особенным. Просто переход через небольшую гряду, и вот, все они уже на восточной стороне туманных гор. Вид с перевала открывался потрясающий. За спиной, на западе, солнце начинало клониться к закату, окрашивая небо в розовые цвета, а на востоке чернело бескрайнее море леса, куда уже не попадал солнечный свет, скрытые хребтами гор. Гарри отвел отряд на небольшую площадку, укрытую от ветров, рядом с которой неожиданно оказалась маленькая горная речушка, больше похожая на родник. Она стекала с хребта, покрытого льдом и снегом, потому вода в ней была чистая и такая холодная, что сводила зубы. Вдоль ее берегов шла узкая кайма мягкой зеленой травы, которая здесь, среди царства камней, выглядела неправдоподобно. Тут же руками гномов или эльфов была сделана небольшая запруда в сотворенной природой каменной чаше, и при желании можно было выкупаться. Сначала никто особо не желал, помня о температуре воды и о невысокой температуре воздуха на такой высоте. Но после заявления Антонина, мы что, не маги, что ли, все вспомнили, что воду можно подогреть, а над купелью установить куполообразные климатические чары, что дружно и было сделано, после чего все поскидывали одежду и залезли в воду. Когда еще посидишь на такой высоте в горах в ванне с потрясающим видом на окрестности? Гарри просидел в воде недолго, затем оделся и отошел в сторону от разговоров, которые вели маги, наслаждающиеся водными процедурами на свежем воздухе. Юноша сел на большой валун, сначала полностью расслабился, а потом сосредоточился на одном. Он звал брата. Третью неделю во дворце лесного короля царило оживление, которое сам Артрандуил и создал. Он затребовал все договоры за последние 50 лет, выслушивал рассказы о посольствах, которые побывали в последнее время у них, и куда выезжали они сами. Читал переписку, которую вел от его имени Леголас вместе с советниками. Что-то он одобрял, а что-то его категорически не устраивало. Внешне владыка практически вернулся в свой обычный вид, только еще небольшая бледность напоминала о том, что совсем недавно он почти ушел от них. Трандуил возобновил свои ежедневные тренировки, возвращая утерянную форму. Все кругом были рады тому, как выглядит Таур, только немного был непонятен строгий приказ Леголаса никогда ни под каким видом не говорить с Трандуилом о пропавшем ранине, а если он будет сам что-то о нем говорить, то совсем соглашаться, но стараться не вступать в долгие разговоры на эту тему. Сегодня отец и сын снова ужинали вместе. За последние годы они так к этому привыкли, что делать это порознь было просто странно. Леголас рассказывал отцу свои соображения по поводу того, как эффективнее бороться с мерзкими пауками, пытающимися населить их лес, а также горевал по поводу скверны, убивающей все живое. И вдруг на середине фразы у него в голове прозвучало: «Лайкве, Лайкве, ты меня слышишь?» Рука, в которой он держал кубок, задрожала, и чтобы не расплескать вино, ему пришлось поставить его на стол. «Лайкве, брат, ты слышишь меня?»